407. Некто, заболевший дурною болезнью, старался в припадке ненависти дотронуться до, возможно, большего количества предметов во зло человечеству. Так выражается подвижность зла. Не нужно зло определенных личностей, ему уже лишь нужна вообще вредоносность. Если бы добро отличалось еще большую подвижностью, если бы каждый, преисполненный добром, рассеивал его каждым прикосновением, какое множество благостных искр было бы брошено в пространство, и как облегчилась бы борьба со злом. Правда, добро человеческое бывает очень глубоким, но часто ему недостает подвижности. Происходит это от невоспитанности сердца. Обычно потенциальность сердца хорошего работает спазматически, и далеко не всегда бывает открыто оно в готовности. Между тем, именно эта спазматичность допускает многие попытки зла, которые работают подобно веялке на все стороны. Лишь непроницаемым доспехом добра можно защититься. Непохвально, если доспех будет очень прочен на спине, но именно сердце останется незащищенным.